Глава 33. Игорь. «В смысле увезли?» Юлька сидит на диванчике в комнатке для персонала. Девушка-администратор ее отпаивает водой и, судя по запаху, валерьянкой. «Как?» — ору, потеряв голову. «Кто позволил? Что за...» «Там был охранник?» Тихо мямлит администратор, потому что Юля не в состоянии сказать ни слова. С ней истерика, самая настоящая истерика. «Какой к черту охранник?» — орет Митька, который приехал со мной. Друг, как только понял, о чем речь, выставил из конторы не до жениха Юлькиного и сорвался с работы со словами: «Одного я тебя сейчас не отпущу». «У охранника вообще никаких полномочий. Полиция в присутствии органов по делам несовершеннолетних или суд». Орет он до хрипоты, но... орать-то уже не на кого. Даже этот чертов охранник благоразумно удалился, сменил пост. Навел порядок, так его и растак. «Игорь, прости!» Тянет Юлька. И тут я понимаю весь ужас ситуации. Она считает себя виновной. Не уследила, не справилась, не защитила, не смогла. Боже! Падаю перед ней на колени, сгребаю в охапку. Все будет хорошо, слышишь? В конце концов, он ей нужен целым и невредимым. Все будет хорошо. Он так плакал. Почти стоном выдает Юлька. «Да, мальчик действительно сильно кричал», — расстроенным шепотом выдает девушка-администратор. А у меня от этих слов будто ржавая вилка в животе поворачивается. Мой малыш. Маленький парнишка, который привык быть послушным, удобным, незаметным. Вот он получил мир, в котором он что-то значит. Именно он, а не та сумма, которая выплачивается на его содержание. Мир, в котором у него есть собственный пес, двор, клевая няня, с которой можно играть, я, который придумывал ему сказки каждый вечер. Мир, в котором его любили. Мир, в котором его хотели. И его вырвали силком, с корнем, через сопротивление. Мальчик мой. Тимоха. Жмурюсь, стискиваю зубы. «Митька, я должен ехать к ней», — решительно заявляю другу. «Так, стоп, дров наломаешь», — физически останавливает меня друг. «Юридически все на ее стороне». Он кривится, ведет подбородком и не выдерживает. «А я тебе говорил, подавай на лишение. Хоть какой-то повод был бы, а так...» Он расстроенно разводит руками. «Идеальная мать! Приехала с поездки, поспешила за ребенком!» Закрываю глаза, впиваюсь пальцами в свои волосы. «Да что ж это такое? Да почему же все так пошло плоско и неправильно? Я же даже не хочу у нее ничего отбирать. Я просто хочу, чтобы у мальчика был нормальный дом, нормальная семья. Я хочу, чтобы мой сын жил со мной. Мить, я просто поговорить с ней», — выдыхаю. «Но я же могу приехать в гости к матери моего ребенка. В конце концов, у нас же не оговорен график посещений». Чувствую, что повышаю голос, но ничего не могу с собой поделать. «Я, может, просто хочу сыну на ночь сказку прочитать». «Да не дергайся ты!» — выдает он, явно глотая ругательство. «Дай мне хоть час справки навести! Ну, хотя бы час!» Его взгляд падает на Юльку. «Пойдите вон в банк, кредит закройте!» И тут Юля начинает плакать с новой силой. «Да, если бы не эта встреча, если бы не эта история...» «Черт, нет, не эта встреча, так другая бы. Приехала бы Карина с милицией ко мне в деревню. Митька прав. Надо было сразу ставить все точки над «и» и не тянуть резину. Я ошибся. Недооценил алчность этой женщины. Юль, протягиваю руку своей невесте. Маленькая, не надо так. Пойдем, мы все исправим. Все будет хорошо. Она словно не верит мне, но встает. Ее плечи трепетно вздрагивают, ее глаза покраснели от слез. Больше всего на свете хочется спрятать ее у себя на груди и сказать, что я все исправлю. Все будет хорошо.